Глава 14. Равновесие душ. Через час — комната Альены. Глаза снова поменяли цвет. Когда очнулась, они были зелеными. Пробуждение хрустального дара вернуло мне родной, земной оттенок радужки. И увидев это, Тайра с Вальгардом впали в ступор. Я не понимала, почему подобная мелочь удивила их сильнее крыльев. Но еще больше настораживало то, что об изменениях во внешности я узнала самостоятельно. Почему они мне ничего не сказали? После того, как дракон ушел порталом, леди Тольера еще долго стояла у окна, рассматривая невероятно яркую и пылающую, словно солнце, звезду. Что она означает, мне также не объяснили, как и не перевели странный разговор на незнакомом языке. Зато, насмотревшись на небо, Тайра сама завела разговор об охотниках. Я с удовольствием поддержала тему, желая выжать из откровений ведьмы максимум, и не прогадала. Она рассказала много интересного. И хоть кое-что я уже знала благодаря Гаррету, все равно слушала, затаив дыхание. И мысленно повторяя самое важное. Особенно меня интересовали способы защиты от тварей. Увы, их оказалось критически мало. Хрустальные крылья Фейри были воплощением созидательной энергии. Поэтому такие, как я, не владели боевой магией и не могли самостоятельно дать отпор чудовищам. А большинство фениксов-защитников твари уничтожили в первую очередь, предварительно ослабив с помощью какого-то иномирного проклятия. Лишь недавно Берегу, тот самый целитель, осматривавший меня в штабе, нашел способ защитить сыновей пламени. При помощи артефактора Дзинка он создал специальные амулеты, блокирующие вражеские плетения и позволяющие фениксам использовать магию в полную силу. Не знаю, что имел в виду Гаррет, говоря о возможностях победить тварей, но пока ситуация казалась фатальной и безнадежной. Хотя Тайра вскользь упомянула, что возрождение храма могло бы не только помешать Ангаарху призывать подкрепление из Межмирья, но и дать защиту моим магическим сестрам. Оказывается, под руинами были огромные и вполне приспособленные к жизни лабиринты. Раньше там обитали гномы и земляные наги, но 500 лет назад они перебрались в горы Юркалады, устав от соседства с обителью смерти, и теперь их города пустовали. В теории там можно было спрятать беглых первых. Тайра сразу предупредила, что крылатый народ не сможет долго жить под землей. Но это позволит нам выгадать время и освободить резервы для борьбы с чудовищами. Ведь сейчас большая часть союзников Вальгарда постоянно дежурила возле лагерей беглецов и не могла участвовать в открытых сражениях. «Как же сложно!» — простонала, с тоской посмотрев на свое отражение. Тайра умчала с полчаса назад, едва получив сообщение на магограф. Подробностей, разумеется, мне не сообщила. Оставшись одна, решила принять ванну, чтобы немного расслабиться и осмыслить новую информацию. Проходя мимо зеркала, сразу заметила изменения, но слишком устала и разводить панику не собиралась. Махнув на все рукой, отправилась купаться. Горячая вода и нежная, пахнущая медовыми розами пена помогла прийти в себя, насколько это вообще было возможно в моем случае. Успокоившись, разложила информацию по полочкам и решила не тянуть с ответом. А сегодня же согласиться на предложение Тайра. Как ни крутим, от судьбы жрицы мне не уйти. А вот если буду медлить, сколько еще фениксов и хрустальных леди может лишиться жизни? Стоило закрыть глаза, словно вживую увидела статую Тель-Рааха и сверкающие сферы в его руках, алую, как погребальный костер, и пронзительно белую. Рождение и смерть. Мне до слез было жалко феникса, отдавшего жизнь за своих любимых, и женщину, потерявшую истинного, с которым мечтала прожить счастливую жизнь. Так не должно быть. Боль оглушала, растекалась по телу и отдавала ядовитой горечью. Но в то же время я почувствовала облегчение от того, что приняла непростое решение. И не сомневалась, оно единственно верное и благородное. Вот только, что означают эти странности с глазами? Почему после ванны они снова стали карими? Да, сейчас у них не было алых отблесков, напоминающих о Скарлетт, но все же. Тук-тук-тук. Из ванны постучали. Я мигом отлипла от зеркала и рванула обратно. Гаррет обещал прислать книги и инструкцию в полночь, но, похоже, планы изменились. Тук-тук-тук. Иду. — прошептала, склонившись над водой. В этот же миг со дна всплыл крупный воздушный пузырь. Внутри была стопка книг, пустой лист для ответа, перо, простенькое серебряное колечко и инструкция к нему. Гаррет писал, что это артефакт-хранилище. И внутри находится зачарованное подпространство. В него могу складывать книги и любые ценные вещи, не боясь, что их кто-нибудь найдет. Кроме этого, амулет многократно уменьшал вес предметов. И до тех пор, пока внутренняя часть ободка не станет красной, сообщая о переполненности колечка, я могу без ограничений прятать там все, что считаю нужным. Не удержалась, активировала артефакт согласно инструкции и забросила туда пару баночек с кремами, шампунь, стопку полотенец, тапочки и присланные Гарретом книги. Все вошло как в сухую землю, а ободок даже не попытался подмигнуть красным. «Вау!» Выдохнула, на миг забыв обо всех проблемах и чувствуя себя дикарем, впервые увидевшим смартфон. Еще раз заглянув в инструкцию, нажала на гравировку в виде витиеватой руны и прошептала: «Отдай тапочки». Повинуясь приказу, артефакт тут же выстрелил белоснежными пушистыми тапочками. Пролетев чуть больше метра, они с глухим плеском упали в воду. М-да. Над извлечением предметов нужно будет поработать. Хорошо еще, что обувь не телепортировалась к Гаррету. Впрочем, если приловчиться, колечко можно использовать и как оружие, стреляя во врагов непригодившимися предметами. Тук-тук. Из ванной раздался нетерпеливый стук. Опомнившись, шустро подхватила листик и принялась строчить ответ. Поблагодарив за книги и чудный артефакт, выписала все волновавшие меня вопросы. Почему мои глаза несколько раз подряд сменили цвет? Опасно ли это? Как теперь объяснить все Вальгарду? Подумав немного, дописала последним пунктом, что приняла окончательное решение и готова помочь с восстановлением храма. Забросив записку в почтовый пузырь, принялась ждать. Заодно попыталась вспомнить хоть обрывки диалога Тайры и Вальгарда. Память на незнакомые слова у меня была прекрасная, и пару фраз могла воспроизвести. Вода неожиданно забурлила. Я приготовилась вылавливать новую записку, но вместо нее из воды неожиданно всплыл сам Феникс, вернее, его отражение. «Наклонись и покажи глаза», — раздалось из ванной. Послушно выполнила приказ, в который раз поражаясь достижения местной магии, мысленно отмечая, что впредь, принимая ванну или умываясь, лучше следить за мыслями и не называть имен, дабы никого случайно не призвать или не телепортироваться в чью-нибудь раковину. «Когда глаза снова потемнели», — уточнил Гаррет. «Недавно», — растерянно ответила. «Точно не засекала, но еще полчаса назад они были зелеными. И я ничего такого не делала». «Зато Скарлетт сделала многое». На лицо Феникса набежала тень. «Я не должен говорить с тобой о темном близнеце. Но помнишь, рассказывал, что сила у вас одна на двоих?» Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил. «Когда светлый близнец совершает доброе дело или благородный поступок, то перетягивает магию на себя. То же самое происходит, когда темная сестра совершает преступление». «Скарлетт почувствовала, что ты становишься сильнее и начала свою игру», — подтвердил Гаррет. «Но как?» — запнулась, вспомнив о его задании помочь трем чистым душам, чья судьба связана с морем. «Я же не успела». «В лазарете ты вылечила Вальгарда», — перебил меня Феникс. «Пусть и неосознанно, но равновесие сочло это как добрый поступок». «И этого хватило, чтобы Скарлетт сорвалась с цепи и снова начала грешить?» — опешила. «Боюсь, все гораздо сложнее». Гаррет устало потер переносицу. «Сейчас ваша магия нестабильна, и любое действие может пошатнуть чашу весов на темную или светлую сторону. Но Скарлетт пошла в наступление не только из-за тебя. На небе вспыхнуло созвездие паука». Феникс щелкнул пальцами, и рядом с его отражением вспыхнула иллюзия той самой звезды, на которую из окна смотрели Вальгард и Тайр. «После падения самоцветного королевства у королевы Фейри было видение», — продолжил хозяин. «Она предсказала, что когда на расколотом небе вспыхнет созвездие паука, а в мир догорающего пламени придет великая хрустальная душа. Объединившись с хранителем живого огня, она убьет чудовище тысячи теней и подарит всем Фейри и Фениксам надежду. «И это ты», — кивнул Гаррет. «Но чудовища думают на новорожденную Фейри. Поэтому сейчас главная цель она, а не ты». От этих слов пробрала озноб, а вопросов стало еще больше. Но задать их не успела. В двери постучали, и, написав в воздухе «поговорим позже», Феникс с тихим бульканьем смылся в трубу. «Леди Альена!» — из коридора донесся голос Тайера. «Я могу войти? Нам необходимо поговорить». «Минутку». Я в панике заметалась по ванной, прикидывая, как тихо и незаметно вытряхнуть из колечка все баночки, которые туда закинула. Но мигом сообразила, что ведьма пришла явно не шампуни пересчитывать, и этим можно заняться позже. Убедившись, что убрала книги и замела следы общения с хозяином, спрятала артефакт в карман. Туда же переложила и перчатки. Надевать их вместе с халатом не рискнула, это выглядело бы странно. Но после новостей о Скарлетт не хотелось расставаться с подарком Феникса ни на миг. Интересно, что такого она совершила, если мои глаза снова стали карими? И как теперь объяснить все Тайре и Вальгарду? На всякий случай вновь подошла к зеркалу. Пока говорила с Гарретом, радужка стала еще темнее, и теперь в ней отчетливо проскальзывали алые всполохи. Темный близнец продолжал действовать, и если хочу отвоевать позиции, нужно срочно совершить что-нибудь хорошее. Надеюсь, согласие восстановить храм зачтется мне авансом и поможет, если не вернуть силы, то хотя бы замедлить их потерю. Интересно, глаза Солы меняются, когда я становлюсь сильнее? В том, что Скарлетт воскресла именно в ее теле, не сомневалась. Да и намеки Гаррета не подразумевали других вариантов. Но я надеялась, что подозрительный Вальгард приставит к бывшей невесте охрану, и та хотя бы пару дней будет сидеть тише мыши. Увы. «Леди!» — в голосе Тайры проскользнули нетерпеливые нотки, но едва собралась ответить, как мои глаза вспыхнули синим, а через миг снова стали зелеными. Гаррет в который раз пришел на помощь, избавив меня от допроса. Мысленно поблагодарив Феникса, поправила полотенце на голове и выскользнула в гостиную. «Войдите!» Двери тут же распахнулись, пропуская в комнату леди Тольера и незнакомую женщину в черном плаще и надвинутом на лицо капюшоне. От одного ее присутствия на душе стало неожиданно легко, а за спиной словно раскрылись крылья. Я сразу вспомнила обещание Вальгарда пригласить ко мне другую Фейри. «Неужели это она?» «Прошу прощения, я была в ванной». Я смущенно улыбнулась. «Если позволите переодеться?» «Не стоит. И это мы должны извиняться», — перебила меня Тайра. «Не хотела вам мешать, но дело не может ждать». Закрыв двери на замок, она начертила в воздухе несколько рун, и по стенам прошла серебристая рябь. Лишь после этого незнакомка сбросила плащ, и, рассмотрев ее, я едва сдержала удивленный возглас. Это была та самая Фейри из храма. Ее иллюзию показывал мне Гаррет. Идеальное, словно высеченное из белоснежного мрамора лицо. Пронзительно синие глаза, обрамленные густыми ресницами. Роскошная смоляная коса в пол. И точёная фигурка, облачённая в простое, но добротное дорожное платье из темно синей шерсти. Из украшений на женщины был лишь элегантный золотой браслет. А черная лента в волосах напоминала о трауре. При этом она все равно выглядела королевой. Осанка, взгляд, манеры. Все в ней говорило о высочайшем статусе. Но на удивление ее величие не давило. Фейри располагала с первого взгляда, а моя магия тянулась к ней, словно мы знали друг друга всю жизнь. «Леди Альена, позвольте представить вам ее хрустальное величество Иоланту, королеву Фейри и Фениксов», — торжественно произнесла Тайра. «Для меня большая честь познакомиться с вами, Ваше Величество». Поклонилась как можно изящнее. В халате с банной челмой на голове это оказалось непросто. Но, судя по одобрительной улыбке ведьмы, я справилась. Как и для меня. По губам Иоланты скользнула слабая улыбка. Только сейчас я заметила темные круги под ее глазами и розоватый оттенок склер. Словно королева недавно плакала. «Мне жаль, что ваша сила пробудилась в столь непростое для нас время, но...» Она запнулась, покосившись на Тайру. Та мигом перехватила инициативу. «Разговор предстоит долгий и сложный. Леди Альена потеряла большую часть воспоминаний, и ввести ее в курс дела мы пока не успели. Ведьма щелкнула пальцами, и на столик приземлился поднос с чашками, дымящийся чайник и корзиночка с круассанами. Она как могла скрашивала повисшую в воздухе неловкость. «Давайте присядем и обсудим все за чашечкой лавандового чая». «Отличная идея», — улыбнулась, пропуская ее величество вперед. «Леди Альена, можете обращаться ко мне просто по имени», — не выдержала. Никакой леди я отродясь не была, и сейчас, когда сидела перед королевой в одном халате, это особенно нервировало. «Тогда и вы называете меня просто Иоланта». Фейри неожиданно улыбнулась, и на ее щечках появились очаровательные ямочки. «Альена, мне вкратце рассказали о случившемся во время тренировки и пробуждении ваших крыльев. Но я хотела бы задать пару вопросов. Не возражаете?» Дождавшись моего кивка, королева продолжила. «Скажите, как именно вы призвали силу? Как представляли ее?» Я сдавленно кашлянула. Вопросы оказались крайне неудобными и провокационными. Понятия не имела, как отвечать на них, не выдав Гаррета и свое иномерное происхождение. «У каждого колдуна есть свой источник силы», — терпеливо пояснила Фейри, по-своему трактовав мою реакцию. «Моя магия в энергии леса, трав и цветов. Земля напитывает меня, помогая быстрее восстановиться. Когда хочу ускорить магическую регенерацию, гуляю босиком или работаю в саду. А призывая дар, всегда обращаюсь именно к силе лесов». «Не зная, в чем ваша сила, вы никогда бы не сумели призвать крылья», — добавила Тайра. «Постарайтесь вспомнить, к чему именно обращались, когда наполняли мои руны магией». «Я пела», — ответила честно, но не вдаваясь в подробности. Решила, это самый безопасный вариант. Первый раз вышла случайно в темнице. Когда ее начала затапливать, сильно испугалась. Пыталась позвать на помощь, но меня не услышали. Латифи упоминать не стала, за что тут же удостоилась благодарного взгляда Тайры. Тогда я забралась на кровать и начала петь. Хотела достучаться до хозяина океана. «Как интересно», — растерянно прошептала королева. «Первый раз слышу о таком источнике. Но вы были его сиреной, а они часто поют во время шторма, заклиная грозы и напитываясь их силой. Возможно, это наложило свой отпечаток». «Скорее всего», — кивнула Тайра. «Значит, во время тренировки вы также пели, только мысленно?» «Да, пыталась управлять потоками магии с помощью голоса». «Я бы хотела это увидеть». Иоланта задумчиво покрутила в руках чашку. «Но позже. В безопасном месте. А пока скажите, пытались ли вы обратиться к хрустальному дару? Или это вышло случайно?» «О крыльях я вообще не знала». Выбрала самый нейтральный ответ. «Владыка Вальгард сказал, что вы можете научить меня ставить щиты от охотников и прятать хрустальный дар», — мягко перебила меня Фейри. «Мы займемся этим позже. Для начала мне нужно понять, насколько сильна ваша магия». «Вальгард уверен, что она...» «При всем уважении, пока я не чувствую в ней достаточного количества магии». Королева окинула меня пристальным цепким взглядом, заставляя вспомнить слова Гаррета. Он предупредил, что на время заблокировал хрустальный дар, ради моей же безопасности. Но, похоже, из-за этой защиты меня только что списали со счетов. «Могу с вами поспорить». Тайра отступать не собиралась. В пророчестве не было речи о том, что эта Фейри будет невероятно сильна. Для победы порой достаточно ума, настойчивости и хитрости. К тому же Альена только инициировалась. Ее магия еще не вошла в полную силу. «Возможно». И Аланта устало вздохнула. «Буду рада, если это окажется правдой». Мне, как обычно, никто ничего не объяснял. Только благодаря Фениксу догадалась, что речь о пророчестве. Гаррет упомянул, я та самая Фейри, которая должна объединиться с Хранителем Живого Огня, убить Ангаарха и спасти всех первых. Тайра и Вальгард сразу признали во мне местную Жанну Дарк. Но, похоже, королева сомневалась и ставила на новорожденную кроху. «Не совсем понимаю, о чем вы», — добавила, разбивая затянувшуюся паузу. Посчитала это идеальным шансом объявить о намерениях и дальше вести разговор уже на своих условиях. Но если речь все же о возрождении храма, то решение принято. Я согласна вновь стать жрицей забытой и разжечь священное пламя. В комнате повисла звенящая тишина, а напряжение между нами стало практически осязаемым. Странно. Я была уверена, что мои слова Тайрус и Аланте обрадуют. Ведь именно к этому решению меня так настойчиво подталкивали. Но, видимо, что-то пошло не так. Тик-так, тик. Тиканье настенных часов гремело набатом. Секунды казались вечностью, а в голове пёстрой вереницей проносились обрывки различных мыслей и предположений. Понять, где именно я оплошала, не получалось, пока лежащие в кармане перчатки не раскалились, обжигая кожу даже сквозь ткань халата. Меня проверяли, сканируя чистоту намерений. И, похоже, это было связано с недавней трагедией, а, возможно, и с последней выходкой Скарлетт. Что же она снова сотворила? Вы удивлены принятым мною решением. Я не спрашивала, констатировала факты и хотела немного сгладить ситуацию. Помню, просила дать мне время, но это было до встреч с охотником. Теперь на миг замолкла, прислушиваясь к интуиции и сигналам перчаток. Сейчас у меня был шанс либо все исправить, повернув ситуацию в свою пользу, либо окончательно загубить доверие собеседниц. Поэтому действовать приходилось очень осторожно. Я осознала, что больше времени на раздумья у меня нет. Продолжила, переведя взгляд на королеву. Незадолго до вашего появления леди Тольера многое рассказала об этих монстрах и упомянула, что возрождение храма не только поможет переломить ситуацию в нашу пользу, но и позволит спрятать уцелевших фейри и фениксов в подземном городе. Взгляд Айоланты смягчился, лед тронулся. Не скрою, меня пугает скорость развития событий. Но никогда не прощу себе, если из-за моей нерешительности погибнут невиновные. Тишина между нами сменила оттенок, утратив нотки холодного недоверия и настороженности. А пляшущие вокруг сканирующие плетения развеялись, словно дым. Мне удалось найти правильные слова. Вот в чем дело. В глазах Тайры плеснулась надежда. Рада, что не ошиблась в вас. Уверена, и Вальгарда предчувствия не обманули. Надеюсь. Оттепель в голосе королевы сказала о многом, как и ее взгляд, в котором переплелись боль, страх об уцелевших подданных и бесконечная тоска. Похоже, погибший Феникс был дорог Иоланте, и перед нашей встречей она оплакивала его, поэтому во время разговора и казалась такой отстраненной. Но сейчас понемногу оживала, напоминая подснежник, доверчиво подставивший хрупкие лепестки первым лучиком солнца. «Альена, не подумайте, что я давлю на вас. Но если вы окончательно решились, предлагаю утром наведаться в храм». От слов Тайры сердце пропустило удар. Медлить я не собиралась. В моих же интересах поскорее совершить благое дело и отжать у Скарлетт силу. Но не ожидала, что ведьма решит настолько форсировать события. «Если считаете, что это безопасно...» Собравшись с духом, все же кивнула. «Вы говорили о щитах». «Сегодня не смогу поставить полноценную защиту». Иоланта неожиданно поднялась и, обойдя столик, остановилась в метре от меня. «Вынужденный переезд истощил мои резервы. Но начать мы сможем. За ночь ваши крылья привыкнут к моим плетениям, а утром закончу со щитами». «Переезд?» — недоуменно переспросила, на миг забыв о приличиях. Несколько часов назад на наш лагерь напал охотник. На лицо королевы вновь набежала тень. Мой брат погиб, защищая супругу и новорожденную дочь. Ох, мне очень жаль. Просипела, чувствуя, как к горлу подступил ледяной ком. Вот, значит, о ком были пролиты ее хрустальные слезы. Простите, что? Вы не знали. Фейри покачала головой. Из-за нападения нам пришлось срочно сорваться с места. Владыка Ваири и Дзинка помогают остальным перебраться в новое убежище. но Лайяне и новорожденной малышке оно не подходит. Поэтому некоторое время они поживут здесь. А я буду помогать им, пока Лай не окрепнет. Я мысленно взвыла. Учитывая предостережение Гаррета, идея поселить кроху в одном доме со мной была не самой лучшей. На нас обеих ведется охота, а теперь все сокровища спрятаны в одном сундуке. Что же касается вылазки в храм, времени у нас действительно нет. И чем быстрее разгорится священное пламя, тем лучше. Но это нужно обсудить с владыкой Вейри. Продолжила королева и жестом остановила меня. Едва я попыталась подняться. «Сидите, так мне будет удобнее работать со щитами». «Без Вальгарда и отряда Дзинка я бы не рискнула покинуть особняк», — заверила ее Тайра. «И сразу проводить ритуал не собираюсь. Но Альене будет полезно навестить святилище. Отголоски его магии помогут благостно сказаться на ее даре». О воспоминаниях она больше не заикалась. Мелочь, но интуиция моментально насторожилась. Неужели они с драконом что-то заподозрили? Поэтому и говорили на незнакомом языке. Эх, жаль, не успела обсудить это с Гарретом. Сомнения оплетали удушливым коконом, но обдумать все как следует я не успела. Королева начала колдовать, а Тайра в это время принялась рассказывать о пророчестве. Их догадках касательно меня и крохи, а еще о завтрашней вылазке. Заодно и пояснила, почему нас поселили в одном доме. Оказывается, Вальгард поставил над особняком ведьмы очень мощный и специфический щит, чтобы скрыть меня от поисковых плетений охотников. Поставить такой же и над своим домом он не мог, поскольку жил неподалеку и боялся, что защита вступит в резонанс. И вместо отпугивания будет, наоборот, приманивать тварей. А других безопасных вариантов для аллеи с малышкой не было. Я искренне надеялась, что щиты дракона выдержат. Из-за окна неожиданно раздался мелодичный звон и стрекот. Один в один, похожий на тот, что я уже слышала в теневой ловушке. Кожа вмиг покрылась ледяными мурашками. Но на помощь пришли и Оланта, и Тайра. Несмотря на дикую усталость, королева продолжала оплетать меня защитой, вкладывая в щит последние крохи магии. А ведьма тут же установила дополнительный купол. Близко прошли. Едва звук стих, Тайра начертила в воздухе несколько рун. Лай, нужно быть очень осторожной во время подпитки малышки магией. «Так это не нас услышали?» — охнула. «Нет, но перестраховка лишней не бывает», — ответила ведьма. «Пока не призывайте силу и не тренируйтесь, когда рядом нет меня, Вальгарда или королевы. А бытовые артефакты?» На всякий случай уточнила. Практически все предметы в комнате были завязаны на магии. Без нее мне даже воду в ванной не открыть. «Их можете использовать, такой всплеск твари точно не засекут», — успокоила меня Тайр. Она хотела сказать что-то еще, но королева неожиданно пошатнулась. «Ваше Величество!» Мы с ведьмой рванули на помощь, чудом успев подхватить обессилевшую Фейри. «Иоланта!» Усадив ее в кресло, Тайра щелчком пальцев призвала графин с холодной водой, стакан и флакончик с нюхательной солью. «Вы с ума сошли», — добавила, забыв о манерах и разнице в титулах. «Почему сразу не признали, что балансируете на грани выгорания?» «Мой долг защищать всех, Фейри». Королева слабо улыбнулась. «Мне до безумия хотелось поделиться с ней магией, но, помня о рыщущих вокруг тварях, я не рискнула своевольничать и посоветовалась с Тайрой». «Пока не стоит, слишком опасно», — ведьма покачала головой. «Я провожу ее величество в комнату отдыха и вернусь. Обсудим планы на завтра». Едва они ушли, я допила остывший чай, пытаясь немного успокоиться и осмыслить услышанное. А затем направилась в ванную. Хотела вновь связаться с Гарретом, но не успела сделать и пары шагов, как в двери постучали. «Это Вальгард. Нам нужно срочно поговорить». От хриплого голоса владыки в душе моментально встрепенулась тревога. Я крыльями почувствовала. Его мрачный настрой связан со Скарлетт. Видимо, пока мы занимались щитами, мой темный близнец снова успел нагадить.